Какое действие Голгофской жертвы открывает нам ветхозаветная жертва за грех? Друзья, я задаю вопросы, чтобы понять, ну, как вы меня понимаете. Я так очень стараюсь, как можно проще говорить, но, может быть, не получается, поэтому я проверяю. Я сейчас не вас экзаменирую, а себя. По отношению к нашим грехам сделанным и по отношению к природе греховной, здесь совсем другое действие Голгофской жертвы. По отношению сделанных грехов мы просим прощения. Что обозначает, ну, когда мы просим прощения, поднимите руку, кому из вас в детстве, когда вас хотели родители наказывать, приходилось просить у них прощения? Поднимите руку. Все без исключения, да? Ну, руки не все подняли, но я думаю, что это всем приходилось. Что мы имеем в виду, когда просим прощения? Не наказывай, да? Значит, мы просим, не наказывай. Скажите, а Бог нас наказывает за грехи или прощает, если мы каемся? Ну, здесь чуть-чуть непонятно, может быть, да? Ну, вообще-то, в полном смысле слова не наказывает, потому что возмездие за грех – смерть. Ну, где-то, может быть, он нас, ну, накажет так легенько, да, чтобы вразумить. Но это в основном получается, он вразумляет нас, а не возмездие дает, потому что возмездие одно – это смерть. То от такого возмездия он нас избавляет, правда? За грехи наши. А по отношению природы нашей греховной, вот здесь он от этой участи не избавляет нас. В планах Божьих нету такого, чтобы избавить. Поэтому я вначале, в первый день, наверное, задавал вам вопрос, не каялись ли вы за то, что я родился грешником, да? Помните, на чем мы остановились, что за это каяться и не надо. Потому что, когда я каюсь, я имею в виду, Господи, не пошли возмездие, которого я заслуживаю. Я заслуживаю смерти, но ты уже умер за меня, избавь теперь меня от смерти. По отношению к моей природе греховной, не надо просить избавления, а нужно дать собственное согласие на ее смерть. Вот об этом и пойдет наш сегодняшняя беседа, весь разговор пойдет об этом, что это значит и как это практически. Вообще, по планам Божьим, путь в небо человеку согрешившему только через смерть. Другого пути в небо нет. То есть, эта природа греховная должна пройти через смерть. То есть, умереть. Ну, таким примером скажу. Если я приводил уже, потому что я уже много говорил, могу подзабыть. Нет, наверное, не приводил. Мы же на эту тему еще не разговаривали с вами, да? Я не помню, где я прочитал такую заметочку. Давно это было. Что в какой-то стране, может быть, это в Англии было, я сейчас подзабыл. Случился пожар в многоэтажном доме. И мать-одиночка, то есть отца у них не было, мать жила, ну, с девочкой дошкольного возраста на 7-м этаже. Они, мать узнала о пожаре в ихнем доме уже тогда, когда стал горячий пол на 7-м этаже. То есть 6 этажей нижних уже были охвачены сильным пламенем. Когда она об этом узнала, она сразу впала в отчаяние такое. То есть, дороги ко спасению нету. Там сильное пламя. Оставаться и промедлить в квартире нельзя, потому что это обязательно неминуемая смерть. У ней один выход был ко спасению, это окно, но это 7-й этаж. Прыжок в окно, полет и удар об землю с 7-го этажа – это смерть. материнская любовь настолько изобретательная, что она быстро приняла решение. Медлить нельзя было ни одной минуты, потому что время шло быстро, пламя прорывалось к ним в квартиру уже, и она приняла такое решение. Туго ремнями привязывает малышку к себе на грудь и выбрасывается с окна вот так, чтобы упасть на спину об дорогу. И мать, конечно, погибает. Люди сразу подбежали, ребенка подхватили, и ребенок жив. Стезя ко спасению от пожара была только одна – пройти вот этот полет седьмого этажа и удар об землю. А это смерть. Но счастье малютки в том, что она этот путь смерти прошла в объятиях своей мамы. Мама погибает, она осталась живая. Если бы она этим путем не пошла, она бы погибла в квартире, то есть сгорела бы. Другого пути ко спасению не было. Друзья, с того момента, когда мы стали грешниками в лице Адама, теперь путь ко спасению только через смерть. А Бог так и сказал, в день, который вкусишь, смертью умрешь. Ну, об этом я сейчас не буду останавливаться за тот день. Но вот наше счастье в том, что мы этот путь смерти прошли в объятиях Иисуса Христа. Другого пути ко спасению нету, только через смерть. И кто не принял Христа, он пропадет, погибнет навеки. Кто пройдет этот путь смерти во Христе Иисусе, то есть в объятиях Его, Христос погибает, а мы, как та малютка, которая в объятиях мамы прошла этот путь, остаемся живы. Но этот путь нужно пройти. Это я сказал на примере, как аллегорию. Но учение библейское об этом очень ясно говорит. И я сейчас вам прочитаю некоторые выдержки из Библии, которые очень ясно говорят. Но для того, чтобы прочитать, я еще одну мысль скажу. Вернее, прежде чем прочитать. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни вечной. Для того, чтобы нам соединиться со Христом Иисусом, есть определенный порядок соединения. Этот порядок Богом определен. И мы его изменить не можем. Первое соединение происходит в смерти Христа. И потом только в жизни Христа. Почему сегодня очень много христиан, которые носят название христианин, но жизни Божьей там нету? Чудеса делают. Искусственную радость пытаются делать, ну, как харизматы говорят, пляшут, говорят, а написано «всегда радуйся». Пытаются это делать, но жизни Божьей там нету. Почему? Потому что они хотят принять сразу жизнь Божью, не принявши смерть Его, а так не бывает. Итак, я хочу вот эту истину вместе с вами проследить на страницах Писания, что здесь есть четкий порядок. В начале соединения со Христом в смерти, а потом в жизни. Вот послушайте теперь. Послание к Римлянам, 6 глава. Неужели, 6 глава, 3 стих. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Ну, слово «крестились» – это греческое слово, по-русски звучит «погрузились». Мы, погрузившиеся, то есть слились со Христом, погрузились в Него, да? Во Христа Иисуса, в смерть Его погрузились. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения. Друзья, вы замечаете, что во всех этих стихах идет один и тот же порядок. Сначала в смерти, потом в жизни. Дальше. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним». 11 стих. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха». Открываю другое послание. Послание к Коринфянам. А порядок этот же и прослеживается. Второе послание к Коринфянам. 4 глава. 10 стих. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса». Интересно, да? Мертвость Господа носим всегда в теле. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. То есть, если мертвости нет, и жизни быть не может. «Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». То есть, ну, через служение апостолов жизнь на других не могла бы действовать, если бы в них не действовала смерть Христа. Итак, что это за действие смерти? Другими словами сказать так, друзья. Вот такая фраза. «Христос умер за меня». Это правильная фраза? А? Правильная. А такая? «Я умер в нем». А такая правильная? Тоже правильная. Так все-таки Христос за меня умер или я в нем умер? Как правильней? И одно, и другое должно произойти. И когда Христос умер за меня, об этом свидетельствует жертва повинности. А когда я умер в нем, об этом свидетельствует жертва за грех. То есть, у меня есть природа греховная, которую я унаследовал от Адама. И освободить меня от этой природы, о которой Павел, я вот в конце прошлого часа прочитал, да, «Доброго, которого хочу делать, не делаю, злое, которое не хочу делать, делаю, бедный я человек». Вот это действует природа. Она нас утомляет, она нас мучает. Мы страдаем от этого, не хотим делать, а все равно делаем. Вот как будто бы пленник, как раб, ведет меня внутренняя тяга какая-то ко греху. Я сделать ничего не могу. Против вот этой силы моей природы есть сила в смерти Христа. Но она не начнет действовать до тех пор, пока я не дам согласия. Потому что я имею свободную волю. Да, Бог может смирять кого-то, ну, людей, любого из нас Бог может смирять. Но действия, которые касаются моего спасения, без моего согласия и моей просьбы Бог делать ничего не будет. Потому что у меня есть свободная воля. И у Бога есть сила для действия, но для этого нужно мое согласие. Ну, допустим, кто-то очень любит читать мирские книги, понимает, что это ему вредит, но не согласен умереть для мирской книги, потому что она ему нравится. Будь уверен, никогда не умрешь. Будешь всегда читать. На то, чтобы действовала смерть Господа, ты должен дать свое согласие. Об этом написано в Римлянам 6:11. «Так и вы считаете себя мертвыми». То есть, занять твердую позицию. Считать себя мертвым. Пусть даже до конца нам и непонятно, как эта смерть действует. Ну да, и вообще я сейчас не помню, эту мысль я уже говорил или нет. Если я умер для греха, могу я грешить или нет? Если смерть произошла, я умер для греха. Могу или нет? Могу. Почему? Потому что слово «смерть» нужно прилагать к нему понятие библейское, но не атеистическое. Атеисты объясняли так: если умер, исчез, ушел в небытие. То есть больше умершего не существует. А это так или нет, а? Поднимите руку, у кого умерла уже бабушка? Много рук. Она существует или вообще ушла в небытие? Умершая. Да, если она была со Христом, она на небе живет. Если была без Христа, она в аду мучается. Но она есть. Значит, смерть — это не исчезновение, правда? Так точно и наша природа греховная. Вот смотрите, Бог сказал: в день, который вкусишь, смертью умрешь. Пришел тот день. Именно в этот день, когда вкусили, умерли или нет? А? Ну, Христос даже слово «духовно» здесь не при... То есть Бог не применил, да? А сказал: в день, в который вкусишь, умрешь. Вот я задаю вопрос: умер или не умер? Конечно, умер. Бог всегда очень метко и точно говорит. Именно в тот день, не через 960 лет. Именно в тот день умрешь. А исчез или не исчез? Нет, еще жил 900 лет, да? Еще долго жил, еще родили Каина, Авеля, а потом много сыновей и дочерей родили еще. Но в тот день умерли, но не исчезли. А когда вот умер человек, плоть возвращает, прах возвращается в прах, не исчезает, а дух возвращается к Богу. А почему, когда мы говорим о духовных вещах, то представляем так: умер, значит, исчез. Нет, не исчез. То есть смерть — это разделение. В тот день, который Адам согрешил, произошло разделение с Богом. В тот день, когда человек умирает физически, происходит разделение между духом и телом. Не исчезает ни плоть, ни тело, не исчезает дух. Но происходит разделение. И когда мы говорим о духовных вещах, точно так. Если я умер во Христе Иисусе для греха, и считаю себя мертвым для греха, это не значит, моя природа греховная исчезла. Нет. Это значит, произошло разделение. То есть, если я до этого не имел силы против греха, то теперь я освободился. То есть, разделение произошло. Теперь я могу принимать решение праведно поступать. Потому что смерть Христа произвела действие. Он этой силой освобождает меня от власти моей природы. Но если я захочу поступить по плоти, я могу в любой момент это сделать. И это не значит, что я теперь лишен свободной воли. Я могу это сделать. Но теперь я несу и ответственность за это. Тогда, когда я был рабом, и не мог я не делать. Книга пророка Иеремия 13.23 или 23.13. Проверьте, братья, если кто-то записывает, чтобы правильно записали. Или 23.13 или 13.23. Сказаны такие слова: может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкши делать злое? То есть идет речь, как барс не может стать непятнистым, он всегда будет пятнистым. Так я не могу делать доброе, я всегда только делаю злое, потому что я раб греха. То с момента, когда сила смерти Христовой произвела во мне действие, теперь я могу, я имею право и имею силу не в себе, в смерти Христа. Жить праведно, я имею возможность. Но если захочешь грешить, будешь грешить. Поэтому и сказано: духом умерщвляйте дела плотские. Теперь мы с вами имеем две природы. При рождении свыше наш дух возрожден для новой жизни в Боге. Но остается и адамовская природа. И теперь две природы. В одном естестве, то есть во мне, в моей душе, две природы – дух и плоть. Но у них всегда интересы разные. Дух желает противного плоти, плоть желает противного духу. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. То есть хочу добро, делаю зло. Все наоборот. И теперь в Римлянам сказано так: если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Так для моей плоти я должен просить помилования или смерти ей желать надо, а? Поэтому и каяться не надо, да? А дать согласие на ее смерть. А что такое ее смерть? Это мое, это я. Это мои интересы. Это мое стремление. Это мое желание показать себя, мое желание утвердить себя, мое желание в удовольствие себе пожить. Это я. Так и вы считаете себя мертвыми. Друзья, смерть это приятное явление или нет? А? Любая смерть это неприятное явление. Смерть есть смерть, да? Смерть, она всегда сопряжена с болью, с лишением. То есть я что-то теряю. И когда я переживаю смерть, сознательно, добровольно, но я несу лишения какие-то. Я что-то теряю. Я много теряю. Иногда говорят, что а что, правда, вам нельзя в кино ходить, краситься, одеваться как хочется, на танцы пойти, правда или нет? Друзья, правда нам нельзя или можно? А ходить? Нельзя. А хочется? Ну, хорошо, я назвал то, что не хочется. Сейчас я назову, что хочется. Попадает журнал в руки с нецеломудренными картинками. Хочется посмотреть? По-честному только давайте. Оно еще честнее. Это то, что один человек говорит не хочется, это не значит, что всем не хочется. Я думаю, что и тому человеку хочется. Просто он хитрит. Друзья, у нас две природы. Одна природа ей сильно не хочется, ей хочется жить свято. А другая природа, ей хочется это. Послушайте, дела плоти известны. Ты хочешь меня обмануть? Они известны. Послание к Галатам написано. Дела плоти известны. Они суть. Блуд, нечистота, прелюбодеяние, идолопоклонство и тому подобное. Скажите, это дела плоти человека рожденного свыше или нерожденного свыше? Это дела плоти любого человека. У нас природа во всех одинаковая. Плоть у нас во всех одинаковая. Только когда человек нерожденный свыше, он второй природы не имеет. А рожденный свыше имеет вторую природу. И эта природа, ей это все противно, то, что плоти хочется. А плоти хочется. Если кто мне сейчас говорит, не хочется, я скажу, не обманывай, друг, разберись сам себе. Хочется. Дело другое, если научился побеждать, вот это хорошо. То есть духом умерщвляй дела плотские. А как это умерщвлять? Взять в одну клетку, сильную железную клетку, сварить такую и посадить волка и коня. Я тут все на коней смотрю. Мне пообещали даже это седло привезти завтра, прокатнуться. Ну, нравится мне это животное. Я никогда близко не соприкасался с ними. Ну, я в такой местности живу, что они нам не нужны. Мне один уже тут говорил, мальчик, хозяин коней эти, говорит, если вам, дядя, так нравится, вы себе купите одного коня. Ну, и только из-за того, чтобы нравится покупать и кормить его круглый, вот. Ну, смысла нету. Если они у вас работают, это один вопрос, а у нас не работают кони. Посадить в клетку волка и коня. Тебе вопрос, кто победит? Волк? А если конь с задними копытами его? А? А может быть и не надо долго, смаху. Если мы в эту клетку будем бросать только овес, сено, что произойдет? Конь будет крепнуть, а волк у него отнимать не будет, правда? Это не его пища. и волк будет ослабевать с каждым днем, а конь крепнуть. И в конце концов конь победит. Потому что не покорми волка пару недель, да? И он уже, бедолага, ноги будет еле таскать. Ему не... А конь будет крепкий. А если наоборот, мы будем в клетку бросать туда только мясо, кроликов будем бросать, тогда что произойдет? Конь будет ослабевать, а волк будет крепнуть настолько, что когда-то он задавит и волка, то есть коня. Вот так в одной клетке, в моем естестве, в моей душе и у каждого из вас две разных природы. И происходит борьба. Если живете, вот смотрите, вот это дух, а это плоть. Если живете по плоти, умрете. А если по духу, то живы будете. Это борьба не на жизнь, на смерть. Духом умерщвляйте дела плотские. Не уговаривайте плоть. Не убеждайте. Это борьба не на жизнь, на смерть. Только на смерть. Только умерщвляйте. А сила для этого есть или нет? А что это за сила? Сила смерти Христовой. Смерть действует в нас. Эта сила называется смерть. Та сила, которая очищает нас от сделанных грехов, называется кровь Христа. Кровь Христа очищает. А умерщвляет природу греховную нашу и дает нам способность жить по духу. Эта сила называется смерть Христа. И об этой силе, которая берет начало на Голгофе для победной жизни, свидетельствует ветхозаветнее, жертва за грех. Ну, мое время вышло. В 3 часа обед, а уже 5 минут 4-го. Не имею права вас отрывать от обеда. На этом мы закончим. И я потом подумаю, потому что у нас остался, сегодня у нас среда, да? Завтра последний день. У нас еще 3 жертвы. Если у вас будут вопросы, по этой жертве еще хватило бы беседовать на 2-3 часа. О победе над грехом. Но тогда мы не успеем за другие жертвы поговорить. Если у вас будут вопросы, то по вопросам и ответам мы продолжим беседу на эту тему. Если вопросов не будет, мы тогда будем говорить уже о других жертвах. Ну, а теперь, обобщая или подытаживая, я хочу сказать, братья и сестры, молодежь, христианская жизнь – это не пассивная жизнь. Образно говоря, покаянием своим сел в ладью и, подремывая, поехал в Царство Небесное. Так не бывает. Это борьба. Христос сказал так. Вот выскочило дословно. Ну, прилагающие усилия восхищает его. Как на первое. Силою берется, да. Благодарю. Царство Небесное силою берется. То есть, в чем люди часто ошибаются? Они пытаются своей силой одержать победу. Еще одно сравнение, одну аллегорию и все. Я когда-то работал на автокране. Вообще, по специальности автокрановщик, я 8 лет проработал на кранах. И однажды работал я на тяжелом кране, 17 тонн он весит. Это вот на базе 133-го взяла с КАМАЗовским двигателем, длинный такой, с выдвижной стрелой. Вот на таком кране я работал. Там стоит КАМАЗовский двигатель. Ну, вы знаете, кран тяжелый. Ну, когда по городу я еду, я даже «Жигулей» обгонял. Он идет легко, там хороший гидроусилитель, двигатель мощный, легко набирает скорость, легко поворачивает. И им управляешь, даже не чувствуешь, что здесь 17 тонн. Легко, легко, легкий в управлении. Но вдруг заглох двигатель. Не едет, а мне надо ехать. У меня есть 2 варианта. Или выйти, упереться в противогруз и толкать, чтобы ехать. Или открыть капот и устранить причину, чтобы включить силу двигателя. Какой эффективный метод, а? Иногда христиане пытаются своими силами освободиться от греха. И надрываются, и плачут, и ничего сделать не могут. А этого не надо делать. Если бы я толкал взад машину, я бы надорвался, упал бы рядом с ней, и она бы не сдвинулась с места. Нужно включить в работу силу, которая способна двигать эту машину, то есть запустить двигатель. Так и в духовной жизни нужно сделать это, пассивная позиция, если я просто ляжу в кабине и буду лежать. Никогда машина не пойдет. Все, сколько там буду лежать? Пока умру, наверное, в кабине, да? С голоду. Нужно что-то делать. Толкать машину бесполезно. Нужно запустить мощную силу двигателя. Нужно запустить мощную силу, текущую с Голгофского креста, которая способна сдвинуть и дать победу. Эта сила называется смерть Христа. А запустить эту силу ты должен лично. Есть, как в деле оправдания, есть твоя ответственность, и за тебя никто не сделает. Христос умер за твои грехи. Кровь Иисуса Христа сильна очищать от греха. Но покаяться ты лично должен. И если ты не покаешься, кровь Христа тебя не омоет, и ты пойдешь в погибель. Так точно и в вопросе победы над грехом. Это сила Божья, сила Христова, текущая со Христа, которая называется смерть Христа, она сильна мощным потоком освободить тебя от власти греха. Но ты должен запустить. То есть ты должен что-то сделать. Но опять я хотел уже последнее, а теперь надо объяснять, что надо сделать, да? Все, ну тогда завтра уже будем, потому что сегодня мы... Ну, я не знаю, не... Время обеда. Ну, вообще обрадуйтесь, если я на обед вас отпущу, правда? Хорошо, друзья, давайте мы тогда все-таки завтра продолжим беседу эту. И я постараюсь, ну, поконкретнее и коротко сказать, какие условия я должен выполнить, чтобы включилась в действие могущественная сила, текущая с Голгофы, то есть, которая называется смерть Христа. А теперь помолимся. Закатом огрился кровавой зарею, сгущается сумрак ночной. С горячей мольбою встаем пред тобою, о Боже, Отец Всеблагой. Oh. прощения.